Эпилог. 7 лет спустя. Роланд. Спрыгиваю с подножки, когда экипаж еще не успевает окончательно остановиться. Пришлось задержаться в совете, и теперь внутри пульсирует липкое чувство тревоги. Слишком долго отсутствовал, не контролировал ситуацию. И кто знает, что могло случиться. О, это ощущение собственной беспомощности, когда ты совершенно не чувствуешь самое дорогое, что у тебя есть. Я живу с ним вот уже 7 лет. Это прелесть, а не жизнь. Открываю и закрываю калитку. Привычно проверяю, что защитные магические плетения на месте. Во внутреннем дворике никого. В доме подозрительно тихо и пусто. Куда все запропастились? Тревога растет. Проклятье. Вот вы где. Облокачиваюсь на дверной косяк запасного выхода, ведущего на задний двор. Младший Орбар раскачивается на деревянной качели, крепко держась за веревки. За толстыми стволами вековых деревьев замечаю знакомую фигурку в бледно-желтом платье. «Ригард, слезай!» «Слезай немедленно, кому говорю?» «Высоко же, ну!» Рядом с Софией, беспомощно задрав голову, стоит Ленард и грозит кулаком кому-то наверху. «Отцу расскажу, он тебе задаст!» «Что именно?» Спрашиваю громко, шагая по мягкой траве прямиком к ним. «Рассказывай». «Папа!» Ленард показывает ладонью куда-то вверх. «Ригард не слушается опять. Разоряет птичьи гнезда». Оказываюсь за спиной у жены, наклоняюсь к ее волосам, жадно втягивая одуряющий аромат карамели и молочного шоколада с тонкими нотками корицы. Оглаживаю рукой ее огромный живот. «Скоро рожать. На этот раз будет девочка». Софи так мечтала о ней. Жена оборачивается с улыбкой, оплетает руками мою шею, тянется первая губами. «Роланд!» — шепчет, складывая губы колечком. Сминаю их, пробуя на вкус, и опять мало. Бездна у меня сейчас встанет. Вот вообще не вовремя. «Где этот разбойник?» Мягко отстраняю жену и пробираюсь сквозь ветки кустарников к старому вязу, задираю голову, и сквозь листву вижу шкодливую мордаху Ригарда. Протягиваю к нему руки. «Иди-ка сюда, парень. Иди, иди, если хочешь в выходные полетать над пропастью». «Нет? Ну ладно, возьму одного Ленарда». «Папа!» Ловлю маленького засранца прямо в руки. Еще бы он не хотел. Все драконята обожают опасные места. Чем опаснее, тем лучше. Возвращаюсь к Софи с Ригардом на руках. «Почему ты одна? Где все?» «Кордон, Тиара, нянька». «У Кордона выходной. Тиара отпросилась помочь матери». «А Ларина приболела». «Ясно». Сижу сквозь зубы, злясь про себя на бестолковую прислугу. «Это не дело, что ты одна с детьми». «Почему?» Пожимает плечами на щеках ямочки. «Мне в радость, любимый. Ты голоден? Идем в дом». «Любимый». Зверь внутри утробно рычит. Ему нравится. Хочет еще раз это услышать. Я тоже не против. София оглаживает выступающий живот, а я смотрю в вырез ее платья, и кончики пальцев начинают покалывать от нестерпимого желания стянуть вниз желтую тряпку. «Голоден», — отвечаю без тени улыбки, глядя ей в глаза. Понимает, смущается, краснеет. Нервно заправляет за ухо выбившуюся светлую прядку. 7 лет прошло, она так и не привыкла, что в ее присутствии зверь думает только об одном. И я вместе с ним. Разворачивается, пряча смущение, подхватывает на руки Орбара и идет с ним к дому. «Я думала завтра навестить с мальчиками матушку и мистера Жако, если ты не против». Хмурюсь, заставляя себя не смотреть на ее задницу и вспомнить, что за мистер Жако еще такой нарисовался. «Аптекарь из Норланда?» Матушка победила. Наотрез отказалась переезжать к нему, и он уступил. Впрочем, как всегда. Продал все на острове и перебирается сюда. Хочет открыть лавку и решил посоветоваться насчет ассортимента. Все-таки потребности у местных отличаются. «Вместе съездим». «Ты уверен?» — оглядывается удивленно. «Абсолютно». Рассматриваю ее губы. «Планирую на вечер. Я освобожусь раньше». «Хорошо. Как скажешь». «Лорд Эвор, еще чаю?» Табита суетится вокруг меня с белым чайником. Дети, как обычно, разносят комнату. Ригард прыгает на диване, Орбер пытается стащить со стола скатерть, Ленард успевает ему помешать. Настойка от цинги не нужна. София и аптекарь вместе склонились над листом пергамента, исписанным мелким почерком. Здесь ее почти не бывает. Разве что чуточку уймить, на всякий случай, про запас. Порошок от укачивания пригодится. Многие люди мучаются в долгих поездках. Поднимаю голову и смотрю на мать Софи. Некоторые терпеть не могут родственников жены. Я нет. Табита Ойсон всегда вызывала во мне симпатию и казалась разумной женщиной. Это чувствуется на уровне инстинктов, что человек на твоей стороне. Что бы ни случалось, мать Софи была за меня. Я видел это, чувствовал. Мудрая женщина. Качаю головой. Благодарю, миссис Ойсон, не стоит. Дети орут. Орбер взбирается на комод и чудом не опрокидывает его на себя. Такими темпами они себя покалечат. Так не пойдет. Парни, а ну-ка бегом на улицу. Одной рукой подхватываю с пола кожаный мяч. Мальчишки с визгом несутся прочь из комнаты к двери, ведущей во внутренний двор. Иду за ними следом. Останавливаюсь в прихожей. На полке серванта на белоснежной кружевной салфетке стоит плетеная корзинка с клубочками разноцветной шерсти. В пушистые голубой воткнуты острые спицы. Хмурюсь. Хлопаю себя по внутреннему карману, достаю старый сломанный артефакт, внешне похожий на наручные часы на кожаном ремешке. Блокиратор метки истинный, когда-то изъятый при обыске у крысы Хоупа. С его слов, именно этот артефакт носила Софи. Втайне от всех забрал его себе. Не знаю, зачем таскаю его с тех пор. Наверное, чтобы помнить, что едва не потерял однажды по собственной глупости, чудом вернул и теперь загрызу любого, кто попытается это отнять. Для меня так и осталось загадкой, как так вышло, что в день свадьбы я вдруг снова почувствовал Софи. Верчу в руках артефакт. С обратной стороны он покрыт царапинами и сетью мелких трещин. Но этого явно недостаточно, чтобы вывести его из строя. Отгибаю тонкую металлическую пластинку в основании. Вижу крохотное круглое отверстие, проходящее насквозь. Беру в руки вязальную спицу из корзинки, примеряю, губы дергаются в улыбке, потому что совпадение полное. Ясно теперь, кому мы с Софи обязаны чудом. Да, Табита Ойсон неспроста мне сразу понравилась. Мудрая женщина. Прячу блокиратор обратно во внутренний карман. Выглядываю во дворик, убеждаюсь, что дети заняты игрой в мяч. Возвращаюсь обратно в комнату. Мать Софи и аптекарь о чем-то тихо спорят, склонившись над записями. Софи перебралась на диванчик и полулежит на нем, легонько прощупывая живот. Завидев меня, радостно улыбается и машет рукой, подзывая. «Роланд! Толкается!» Опускаюсь на диван рядом с ней, накрываю ее живот ладонью, ловлю отчетливые шевеления. Каждый раз будто впервые. Истинная магия, иначе и не скажешь. Я чувствую себя переевшим бегемотом. Софи обмахивает лицо бумажным веером и мечтательно смотрит в потолок. Знаешь, в такие моменты я думаю, что вариант по расчету был не так уж и плох. Сидела бы себе за городом, сплетничала с соседками, варила бы женское зелье, порхала как бабочка, не то что сейчас. Что за глупости лезут в твою милую головку, м? Опускаю руку на спинку дивана у Софи за спиной. Подхватываю прядку светлых волос, пропускаю ее между пальцев. Жадно впитываю четкий профиль жены, ее изящный носик и пухлые губки. Дурманящий аромат карамели повсюду проникает в нос и рот, наполняя его слюной. Сглатываю и ставлю уверенную точку в ее наивных фантазиях. «Нет других вариантов, малыш. Для тебя точно нет. Только один — по любви».